Глава 19. Буквы плясали, не желая складываться в слова. Я слишком нервничала. Боялась, что зайдет Эдуард и застанет меня с письмом. Руки так дрожали, что я даже не смогла раскрыть конверт. «Дай, я прочитаю», — забрал у меня письмо Вейнард, не забывая съязвить. «А ты читать-то умеешь?» На обиду у меня уже не было ни сил, ни времени. «Читай скорее», — поторопила его я. Подалась вперед, но то, что написано в письме, я не увидела. Вейнард нарочно медленно распечатывает, осторожно поддевая сургучную печать, и лицо его вытягивается от разочарования. «Да тут и читать нечего», — удивился Вейнард. «Но, Фелис, ради этого я тащился через две страны и влачу жалкое существование в этой дыре?» «Ну что же там?» — нетерпеливо спросила его я. И Вейнард прочел. «Слушайся во всем того, кто принес тебе это письмо. Он поможет тебе бежать. Ему можешь доверять, как мне, всецело и безоговорочно. Сама я приехать не могу, скована по рукам и ногам обязательствами. Прости». «И это все?» — не скрывая недовольства, произнесла я, вырвав письмо из его рук. «Поверь, я разочарован не меньше тебя», — усмехнулся Вейнард, отдавая мне письмо. «Где Аманда?» — сжав руки в кулаки, спросила я. Он так и застыл с протянутым письмом, которое он даже не потрудился сложить. «Она же ясно написала, что занята. Казалось, что он издевается». «Чем могла быть занята девушка и ее положение? Что он с ней сделал?» Страх за сестру пересилил страх за саму себя. То, как он спокойно складывал письмо и убрал его в карман сюртука, стало последней каплей. «Что ты сделал с Амандой?» — бросилась я на него, подобно гремучей змее. Вцепилась в горло, сжимая руки, не отдавая себе отчета, что творю. Я никогда не была такой безрассудной, но отчаяние придавало мне решимости и силы. Вейнард перехватил мои руки, сдавил запястье, чтобы я сама разжала их. От нашей борьбы письмо выпало, мы ногами затоптали его под кровать, и никто из нас не хватился его. «Ненормальная!» — выплюнул он, закашливаясь. «Такая же, как и сестра! Это у вас наследственное, что ли?» Силы оставили меня. Я пожала плечами, растирая ноющие руки. «Теперь будут синяки от пальцев», — как-то слишком безразлично подумала я. И их появление надо будет объяснить Эдуарду. «Где Аманда?» — твердо повторила я, поймав его взгляд. Черные, как вороново крыло, глаза Вейнарда проникали в душу, засасывая, подобно болотной топи. Я хотела заставить его рассказать об Аманде, но сама увязла. «Послушай, твоя сестра прислала меня, чтобы я помог. А что взамен? Ты меня едва не задушила. Не ожидал я от такой курицы, как ты, подобной решительности». Он заинтересованно на меня посмотрел. «Может, дело и выгорит? Только еще раз выкинешь подобный финт, и я уйду. А ты разгребай свои проблемы в одиночку». Я кивнула, но тревога за сестру не отпускала. Неужели он держит ее у себя в замке и заставил написать письмо? Он даже называет ее не по имени, а по кличке. Страшно подумать, куда вляпалась сама Аманда. Неужели она стала содержанкой Вейнарда или, того хуже, подалась в публичный дом? Душа разрывалась в клочья от страшных предположений. Только Аманда не могла так низко пасть. Она не такая. «Я не держу твою сестру у себя», — насмешливо сказал он. «Не надо удивляться. У тебя все мысли на лице написаны. Фелис невозможно удержать». В его голосе такая нежность, что защемило сердце. «Если она не хочет, чтобы ты знала, то я не буду выдавать ее секреты», — ответил он. «Фелис свободна и находится там, где пожелает». «Он точно про мою сестру говорит? Аманда и вдруг свободна? Кто свободен, тот всегда одинок. А у Аманды семья, которая не даст свободы никогда. Дорого я бы отдал за то, чтобы она была всегда рядом», — прошептал он, А я сделала вид, что не слышала, с какой болью он это произнес. Неужели Вейнард любит Аманду? Но они такие разные. Хотя, что я знаю о нем? Оказывается, что я и о сестре ничего не знала. Прости за дурацкие предположения, повинилась я. Очень волнуюсь за Аманду. Вейнард закатил глаза. Видимо, я его очень раздражаю. Не зря же он называет меня курицей. За нее не нужно волноваться, беспечно ответил он. Фелис может постоять за себя. Я это знала, но все равно волновалась. «У тебя есть план?» – спросила я, чтобы отвлечься от невеселых мыслей об Аманде. «Конечно», – удивленно произнес он. «Только тебе его знать не полагается. Слишком уж читаемо твое лицо. А нам не надо, чтобы твой муж что-то заподозрил». «Он прав, но так хочется знать, когда я смогу вырваться из этого ада». «Хоть скоро?» «Скорее, чем ты думаешь», — сказал он и протянул Бонни склянку с розоватой жидкостью. «Накапай в отвар доктора ровно 3 капли», — приказал он. Служанка кивнула и выскользнула за дверь, положив пузырек себе в карман. «Я тут немного подкорректировал наши планы, и твой муж сегодня не уедет», — улыбнулся он озорной улыбкой. «Задержится разбираться с возникнувшими проблемами». У меня складывается впечатление, что мой побег для него – игра, в которую он с упоением играет. «Зачем? Пусть едет, мне так спокойнее», – попросила я. «Мне хочется немного позлить твоего мужа», – тихо рассмеялся Вейнард. «Он такой забавный, когда бесится». Я не находила ничего забавного в таком состоянии Эдуарда. «Ты же обещал, что он больше меня не тронет», – с разочарованием произнесла я. «Нельзя верить никому. Может, для Аманды он и в лепешку расшибется, то со мной лишь развлекается. Как вспомню Эдуарда в бешенстве, аж дурно делается». «Когда я такое обещал?» – удивился Вейнард. «Не бойся, хоть и не обещал, но твой муженек будет занят совсем другими делами, и ему будет не до тебя. Я уж его займу, будь уверена». «Его бы устами да мед пить». Но, как показало следующее утро, Вейнард навел шороха.